Хорошо стало жить в Египте. Письменные древнеегипетские источники свидетельствуют, что вся эта благодать, а именно превращение Нила из переплюйки в суперполноводную реку, случилось буквально на глазах одного поколения. Раздышались египтяне. Осуществлялось грандиозное строительство. Египетские города украшались огромными статуями. Больших успехов достигла медицина. Один из кахунских папирусов, например, описывает симптомы истерических расстройств, их диагностику и способы лечения. Причем любопытно, что изобретенная египтянами терапия и теория женской истерии продержалась в медицине вплоть до начала 20 века нашей эры. Необычайный взлет переживает искусство Среднего Царства. Это видно не только по большим произведениям, но и в мелкой пластике. Цветные статуэточки эпохи Среднего Царства показывают нам людей в движении. Вот булочник выпекает хлеб, вот крестьянин пашет, вот чиновник считает скот, вот женщины несут жертвоприношения в храм. А какие египтяне делали ярко-бирюзовые сосуды из фаянса, не стыдно и в сервант поставить. Среднее царство благополучно просуществовало почти 4000 лет, а потом было разрушено восточными варварами, гиксосами, в 1650 году до нашей эры. Причем царство разрушилось опять-таки в период благоприятного климата. И здесь тот же внимательный читатель снова может возмутиться. Стоп! Если климат был благоприятным, откуда тогда взялись гиксосы? Ведь по вашей теории варвары снимаются с места только если климат ухудшается. Правильно, внимательный читатель. Я забыл сделать одно уточнение. Климат — явление пятнистое, или, как говорят специалисты, климатические поля, в особенности поля увлажненности, поражают своей неравномерностью. В то время как в Египте все было хорошо и даже прекрасно, произошло значительное иссушение степей Ближнего Востока и Передней Азии. Голод вытеснил местное население, которое начало кочевать по градиенту увлажненности в поисках более плодородной земли. И нашло ее в Египте. Так закончило свое существование Среднее Царство. Хорошая была цивилизация, но развалилась примерно тогда же, когда погибла индохарабская культура. Рухнуло все быстро и неожиданно. Как писал один видный немецкий историк, как будто внезапно погас свет. Однако гиксосы, загасившие факел цивилизации, продержались у власти в Египте всего лишь около 100 лет. За этот срок на египетском троне сменилось несколько фараонов варварского происхождения. А затем то самое ухудшение климата, которое выдавило с насиженных мест гиксосов, докатилось и до Египта. И как только это случилось, Египет воспрял, собрался, и варварским фараонам быстренько дали пинка под зад. Нашелся в Египте решительный парень из местных, который без сантиментов посворачивал гиксосом головы. Звали парня Яхмосом. Он и стал первым фараоном нового царства. Это был классический случай кристаллизации государства. Яхмос жестко структурировал страну, назначил двух заместителей, один из которых отвечал за север, другой за юг страны. Все местные чиновники обязаны были регулярно слать замам Яхмоса отчеты о состоянии дел на вверенных территориях. Была реформирована военная машина, армию перевели на гарнизонную систему. В общем, вертикаль власти была успешно восстановлена. Причем ухудшение климата было столь значительным, что быстро собравшаяся страна уже сама начала проявлять имперские свойства, то есть вступила на путь экспансии. Ни во времена Древнего Царства, ни в благословенную эпоху Среднего Царства Египет никогда не выходил за свои границы. А теперь стал классической империей, то есть начал завоевывать и присоединять соседей. Яхмос завоевал Палестину и Сирию. продолжил дело Яхмоса, сменивший его на боевом посту фараон Тутмос, который двинул войска на запад и подчинил себе часть Ливии. В конце царствования Тутмос сходил на юг, в Нубию, и отодвинул границы Египта аж до четвертого порога Нила, современный Судан. А на севере египетская империя времен Нового Царства простиралась до границ современной Турции. Такая толстенькая, жирненькая стала страна. Впрочем, справедливость требует отметить, что новое царство не было первой империей на нашей планете. Первой империей историки считают государство Саргона Аккадского. Оно возникло примерно за 1000 лет до нового царства. Почему возникло и от чего распалось, до сих пор загадка для историков, но не для климатологов. Итак, Саргон Великий. Саргон в переводе с аккадского «победоносный царь». Не нужно только путать его с ассирийским царем Саргоном, который жил спустя 1500 лет после Саргона Великого. Аккадская империя Саргона Великого возникла в районе 2500-2300 годов до нашей эры, аккурат во времена заката Древнего Царства. В Египте тогда было тепло и влажно, то есть хорошо, а в Месопотамии тепло и сухо, то есть плохо. А мы уже знаем, где плохо, там зарождается победоносное войско. Так и случилось. Возникает воинственный человек, который бьет врагов налево и направо и отстраивает первую в мире здоровенную империю от Средиземного моря до Персидского залива. На севере империя простирается до соленого озера Ван, нынешняя Турция, а на юге упирается в Аравийскую пустыню. Это был первый в истории человечества опыт строительства империй. Империя Саргона Аккадского просуществовала 250 лет и развалилась под ударами варваров. Как только климатическая ситуация на ее территории изменилась к лучшему, вновь стало тепло, влажно и безмятежно, расслабились люди. При этом территории варваров, разгромивших Аккадскую империю, претерпели как раз противоположные изменения, у них стало холоднее и суше. Между прочим, это было в то самое время, когда Египет переживал жуткие в климатическом смысле времена. Нил вброд переходили, и на этой почве объединялся в Среднее царство. Удивительное дело. Вот, казалось бы, Египет, Палестина, Передняя Азия — все находится рядышком. Но в климатическом отношении эти области часто оказываются в противофазе не столько по температуре, сколько по увлажненности. Когда в Египте наступает климатическое ухудшение, в Месопотамии делается хуже. А когда хуже в Египте, улучшаются условия в Месопотамии. При повышении среднеглобальной температуры увеличивается испарение воды из океанов, соответственно, возрастает и количество осадков в большинстве районов земного шара. Но не везде. В Малой Азии, на Ближнем Востоке, без Сирийской пустыни, правобережья реки Евфрат и Аравийского полуострова, на Армянском Нагорье и в западной части Иранского Нагорья количество осадков резко сокращается из-за смещения субтропической зоны высокого давления к северу. Так было раньше, так происходит и теперь, во времена глобального потепления. То есть, когда всем хорошо, арабам плохо. Не этим ли объясняется их нынешняя повышенно-агрессивная активность? Кроме того, мировая климатическая картина осложняется еще и тем, что разные области земного шара испытывают порой не только разнонаправленные, но и несинхронные климатические воздействия. В том смысле, что падение или рост температуры в каком-то конкретном регионе может отставать от глобального тренда или опережать его. То есть кого-то уже накрыло, а кто-то еще не чешется. Максимальные временные расхождения между климатической и региональной кривой могут достигать четверти века. Причем вначале климатические изменения сказываются в Передней Азии и только потом прикатываются в Европу. Любопытно в этой связи посмотреть на климатические качели Египет-Передняя Азия. История боевых противостояний Египта и Передней Азии, хетты и ассирийцы, в точности повторяет колебания этих качелей. В военных столкновениях Египта и Передней Азии каждый раз выигрывал тот, кому в климатическом отношении было хуже. Та же картина наблюдается и в отношениях Рима-Византии с персидско-парфянским государством. Как известно, военные столкновения между двумя этими гигантами длились на протяжении почти тысячи лет. И там тоже сработали климатические качели. Дело в том, что при глобальном похолодании над большей частью Римской империи становится холоднее и суше, а в Парфии прохладнее и влажнее. Для Рима температурное чередование теплых и холодных зим гораздо важнее количества осадков. А для Парфии важнее температурных колебаний колебание количества осадков. В этом смысле Рим и Парфия всегда находятся в противофазе. То есть глобальное похолодание дает менее благоприятные условия для римлян и более благоприятные для парфян. А глобальное потепление наоборот. Так вот, в бесконечных римско-парфянских войнах верх всегда одерживали те, у кого были худшие климатические условия. И так постоянно, на протяжении сотен лет. Подробнее на перипетиях этого противостояния мы остановимся в следующей части книги, поскольку именно там будет дан подробный график температур этого периода.